Глава 26. Макар. Как же все отвратительно складывается. Вместо нормального отдыха и запланированного предложения Ладе отбиваюсь от чужой мне женщины и ее малышей. Хотя вот эта малышка с темно-изумрудными глазами, сумевшая дать фору в шахматной баталии, меня приятно удивила и вызвала симпатию. В свои 6 она начитанная милая почемучка, зазнайка с копной светлых шелковистых волосиков и удивительным обаянием. Сильно отличается от остальных членов семейства. Хотел бы, чтобы моя дочь походила на Машуню. Как вернемся домой, обязательно заставлю себя сходить в центр, сдать анализы. Но не получилось родить у нас Лады по старинке. Что ж теперь, оставаться без детей? Воспользуемся ЭКО. Главное, чтобы друзья не узнали об этом. Позора не оберешься. Каждый раз, думая об ЭКО, в голове всплывает напоминание о нездоровье, и мне не по себе. Неприятное ощущение снова сковывает руки и ноги. Не знаю почему, но я вновь и вновь возвращаюсь к травме, которая лишила меня здоровья. Лада говорит, все мои проблемы начались после травмы. К сожалению, я ничего не помню. Ни армию, ни травму, ни Клавдию, ни ее мамашу. Зато вновь и вновь последние 2 дня, что я не принимал лекарства, перед моим взором всплывает крупным кадром мужское лицо. Незнакомое, опасное. Мужчина пытается защитить от меня женщину. Предлагает мне выкуп, отступные, очень крупную сумму. Просит убраться, а дальше провал. Не могу понять, вымысел это или правда. Взял я деньги или нет. Если взял, то куда я их дел? У нас с братом Лады крупный бизнес, владеем сетью онлайн-кинотеатров, но начальный капитал принадлежал родственнику жены. О чем он не забывает мне напоминать. Если бы я встретил того самого черноволосого мужчину с темно-зелеными глазами и маленьким шрамом на подбородке, я бы его узнал. Конечно, если он не плод моего больного воображения. «Ты идешь на гору?» Лада смотрит на меня изучающе. «Эта женщина, чокнутая мамаша, просила сдать тест ДНК. Сейчас подъедет курьер с пакетом. Как сделаю дело, так приду. Иди пока одна». Жена изучает меня. «Макар, если не хочешь, пошли ее на 3 буквы. Ты ничем ей не обязан. Мы не знаем, какие грязные планы на уме у этих женщин. Ты не знаешь наверняка, как они сколотили свое состояние. Возможно, они охотницы за чужим состоянием». «Если дети реально мои. Вдруг я соблазнил эту ненормальную в ночном клубе, и ее тройня реально от меня». «Тогда что?» Лада бледнеет. «Она из семьи миллиардеров. Сама справится. А твоя фирма принадлежит официально моему брату. Ты ее мозг, генеральный директор. На этом все. Ты даже не имеешь права на принятие единоличных решений. Ты же помнишь, что не вложил ни копейки в стартап?» «Да, огрызаюсь. Не люблю, когда меня тычут носом в мою несостоятельность. Прекрасно понимаю, к чему клонит Лада. Намекает открытым текстом, что это Клава аферистка, желающая вытянуть из меня большие деньги через суд. Выкручусь. Бурчу себе под нос, принимая решение. Я всегда доверял жене и сейчас доверяю, ведь она желает мне только добра. Несмотря на то, что хочется рычать от бессилия». Дверь захлопывается за женой. А я бью в эмоциях по столу. Швыряю стакан в стену. Снова болит голова. Выхожу в холл отеля, жду Клавдию. Присаживаюсь на диван, откидываюсь назад. Прикрываю глаза и снова вижу суровое лицо мужика. На вид лет 40. Шрам на подбородке. Ледяные пальцы бродят у меня под мышкой. Вскидываюсь, распахиваю глаза, вижу перед глазами следующую картину. Клавдия уселась рядом со мной, просунула руку под свитшот, щупает мою подмышку. «За что мне это?» – спрашиваю у пустоты, закатывая глаза. «Не, подмышки сухие, повышенной потливости нет», – спокойно подмечает девушка, убирая руку из-под свитшота, вытирает ее салфеткой, затем достает блокнотик, что-то записывает. «Эй, ты!» – рычу на нее. «Что у тебя с головой?» Хлопает на меня своими янтарными глазищами, дует пухлые розовые губки. «Достала!» – вцепляюсь двумя руками в нее. «Ты меня душишь!» «Бинго!» – хрипит девчонка и тянется к блокноту и ручке. «Пусти, надо записать!» В шоке выпускаю добычу из рук, слежу за записями. Внезапные перепады настроения есть. «Ты меня изучаешь?» В полном ауте произношу почти по слогам. «Угу!» – кивает и серьезно смотрит из-под лобья. «Давай покончим с этим, а то уже боюсь. Пойду в душ, а там ты». Краснеет, как переспелая вишня. «Задавай вопросы», – цыжу гневно. Моргает глазенками, тянется к блокноту. «Хорошо спишь?» «Пока не встретил тебя, спал. Сейчас же боюсь заснуть, вдруг ты ко мне и во сне придешь». Мщу ей мгновенно. Молча скрипит ручкой по бумаге. «Беспричинные головные боли?» «Как сказать?» «Головные боли постоянные, только они причинные, снова из-за тебя». «Изменения в характере и поведении?» Зачитывает старательно вопрос из блокнота. «Капец. Если впервые в жизни хочется физически стереть человека, пытающегося сломать твою размеренную жизнь и испортить отпуск», выгрызаю в клаве дырку ненавидящим взглядом, «то это можно засчитать за ответ «да».» Заканчиваю фразу рычанием. Девушка отклоняется в ужасе назад, но быстро приходит в себя и начинает строчить неаккуратным почерком в блокноте. «Нарушение координации движений?» – интересуется малышка. «Как же ты достала!» Поднимаюсь на ноги, и меня так и качает в сторону малышки. Хочется что-нибудь с ней сделать, причинить намеренное зло, например, сжать ее и поцеловать смачно в губы. «Ответ – да». Снова калякает в синем блокнотике. Похоже, этот дурацкий блокнот теперь будет приходить ко мне в кошмарах. К нам подходит служащий отеля. «Клавдия Денисовна, вы просили сообщить. Курьер приехал из лаборатории». Проваливаюсь в омут памяти. Серьезное мужское лицо с волевым подбородком. Денис. Оно ассоциируется с именем Дэн. Память подсказывает, что произошла состыковка. «Дэн. Но кто это?» Делаю усилия, чтобы вспомнить точно весь разговор. Мозг пронзает адская головная боль. «Макар!» Меня толкают в плечо. «Пора сдавать анализы». Девушка в ярко-красном джемпере и синих джинсах. Она мне по плечу, хрупкая и одновременно сильная. «Анализы?» «ДНК на установление отцовства». «А-а-а!» Беру пакет с баночками. «Сейчас вернусь. Там же есть инструкция, как собрать материалы?» «Да, уверена, что ты справишься», – хмыкает Клавдия. «Спасибо за поддержку. Ухожу с пакетом к себе».